Глава вторая. Мне совсем ничего не снится. Даже родители, которых я так мечтаю увидеть, хотя бы под наркозом. Спиной ощущаю твердый неудобный стол, а значит, я уже не сплю. Открываю глаза от каких-то резких металлических звуков. В голове словно мед всколотили. Все какое-то заторможенное и расплывчатое. Но спать мне уже совсем не хочется. Немного голову приподнимаю, и вижу, как над моей травмированной ногой склонились двое врачей в хирургических костюмах и что-то делают прямо сейчас. «Мамочки! Они же режут меня в эту самую секунду!» К горлу подкатывает тошнота, и я резко хватаю ртом воздух, все еще не понимая, что происходит. Кажется, последние события слиплись в какой-то комок, и сейчас в моем состоянии соображать мне трудно. «Помогите! Где я? Что?» Слезы подступают к глазам. Это кажется каким-то страшным сном, который все никак не заканчивается. Хочу подняться, но в тот же миг чьи-то сильные руки ложатся мне на плечи и укладывают обратно на операционный стол. «Ты на операции еще? Вставать нельзя». Тот самый бархатный низкий голос. Я уже точно слышала его, и, кажется, сегодня. Немного тошнит, когда слышу едкий запах спирта и каких-то препаратов. Мне не больно, но морально это выдерживать просто ужасно. То самое ощущение, когда понимаешь, что прямо сейчас твое тело режут на части. «Нет, перестаньте, я не хочу!» Я вроде как взрослая уже, однако в этот момент начинаю жалобно хныкать и стонать. Этот чертов день все никак не заканчивается. Сегодня должна быть финальная тренировка, а не операция. «Но почему? Почему мне так не везет-то все время?» Из глаз стекают слезы, и я невольно кривлюсь от жалости к себе. «Хватит, пожалуйста! Пожалуйста!» Реву, но чувствую, как кто-то убирает мои волосы с лица и проводит ладонью по голове. «Спокойно. Посмотри на меня. Я тут. Посмотри мне в глаза». Открываю вымученные веки, смотрю вверх и впервые вижу склонившегося прямо надо мной врача. Он в белой хирургической маске, закрывающей все его лицо, кроме глаз. Таких темно-зеленых, больших, невероятно красивых глаз, обрамленных черными густыми ресницами. Волосы доктора тоже не видно из-за медицинской шапки синего цвета. «Кто вы такой?» Знаю, вопрос глупый, но в этот момент мне как-то не до логических рассуждений. Я лежу на операционном столе в окружении как минимум трех врачей-мужчин, и мне уж точно не до смеха. «Врач. Анестезиолог, реаниматолог. Кирилл Александрович. Я тебе эпидуральную анестезию делал, помнишь?» «Ага, помню». Почему-то сильно заплетается язык, но я изо всех сил борюсь с собой. Спать все еще не хочется, как ни стараюсь. Почему вообще я проснулась раньше времени? Что это за пытка-то такая? Снова пытаюсь подняться, но Кирилл Александрович не дает. У него прямо-таки стальная хватка и очень сильные руки. «Нет, не вставай. Как тебя зовут?» Он все еще склонился надо мной и так смотрит на меня, что я аж замираю. Прямо, строго, опасно. Глазами своими изумрудными сканирует, завораживая меня. Смотрю на него и произношу тихо, но он слышит. «Я Ляля». «Да я понял, что ты Ляля. Как тебя зовут?» «Ляля. Имя такое. Ляля Ромашкина». «Хорошо. Не двигайся, Ляля, еще не закончили». Жаль, что я не вижу его лица, но глаза вижу. И, боже, какие они! Какому ты? Словно драгоценные камни. Невероятно притягательные, красивые, будоражащие. Какой-то хруст сразу же приводит меня в чувство. Как я могу любоваться глазами врача и спокойно с ним болтать, пока хирурги собирают мою ногу? Какой кошмар. «Я не хочу больше. Отпустите. У меня уже не болит нога. Мне уже лучше. Намного». Схлипываю, пытаюсь встать, но его железная рука намертво меня прибивает обратно к столу. «Нет, рано. Нельзя. Твоя нога не болит, потому что сейчас ты ее не чувствуешь. Спокойно. Операция еще идет». «Я не хочу. Мамочка!» «Кирилл, да усыпи ты ее уже. Работать мешает». Улавливаю чей-то раздраженный голос. Кажется, я уже слышала его, когда делала рентген. Это тот самый пожилой врач. Клемнюк, кажется. Нельзя, у нее сердце слабое. Перебои все время. Я и так уже лошадиную дозу ввел. Ромашкина, так чувствуешь что-то? Где? Кажется, он как-то проверяет мою чувствительность. Однако я вообще ничего не ощущаю. Понял, хорошо. Устало прикрываю глаза, но понимаю, что спать все равно совсем не хочу. Слышу, как тикает слева мой пульс. Быстрый, как у мышки. На пальце какая-то прищепка установлена. В руке капает прозрачная капельница. Раз, два, три. Становится не по себе. Операция кажется вечной, хотя мне вроде уже лучше. Наверняка там ничего страшного нет. Ох, сколько же новых движений я теперь пропущу. Подумать страшно. А вдруг? А вдруг вообще не поступлю в академию в этом году? Холодок проходит по спине. Ой, нет. Даже думать об этом не смею. Я стану известной балериной. Обязательно стану. Открываю глаза, смотрю вверх, но теперь не вижу этого доктора в синей шапке и маске. Его нет рядом. Нет. Мгновенно становится страшно. Он ушел, а значит, что-то идет не так. Точно не так. «Кирилл Александрович, где вы? Где вы?» Мой голос эхом разносится на всю операционную. Кажется, я кричу, громко и с надрывом. Сердце учащает ритм, и я немного успокаиваюсь только тогда, когда через несколько секунд снова вижу этого врача перед собой. «Я тут. Чего ты кричишь?» «Побудьте рядом, пожалуйста! Не уходите!» Не знаю, когда успеваю столько наглости набраться, но почему-то мне спокойнее, когда он со мной. Чисто интуитивно хочется верить, что тот, кто без зазрения совести загонял сегодня мне иглу в позвоночник, сможет контролировать ситуацию сейчас. «Я и был здесь. Ты просто снова уснула. Операция еще идет. «А как там внизу? Я прикрыта? Никто меня не видит?» «Видит, конечно. В душе все леденеет. Я, в общем-то, не планировала показывать себя во всей красе чужим мужикам. Господи!» «Что? Я что, голая?» «Нет, все. Дайте мне встать. У меня уже ничего не болит. Все прошло, прошло!» Слезы подбираются к глазам. Такого стыда я еще ни разу в жизни не испытывала. Благо, все мои выступления на балете проходили в костюмах. Ничего лишнего никто никогда не видел. А сейчас на меня смотрят как минимум трое взрослых мужчин. Голую. Совсем голую. Ох, мамочки. Всхлипываю. Начинаю рыдать в голос. «Нет, не надо!» «Спокойно, Ляля. Посмотри на меня». Слезы стекают по щекам, но я все же ловлю его серьезный взгляд на себе. Строгий. Мужской. «Ты прикрыта, и то, чего не надо, хирурги не видят. Закрывай глаза. Ты вообще-то должна спать уже третий час как». Снова на глаза его смотрю. Красивые. Брови черные. Широкие, густые. Интересно, а без маски этот врач тоже симпатичен? Сейчас вообще непонятно, но, судя по голосу, он мужественный. «Мне не хочется спать. Пожалуйста, посмотрите на мою рану. Там все очень плохо». «Все нормально сделаем. Шрам один только останется». «Нет, я не хочу шрам. Мне и так с парнями не везет. Совсем не везет. А тут еще шрам на ноге. Ну зачем?» Слышу смешок врачей. Это хирурги. «Да они что, реально надо мной сейчас смеются?» «Что? Я что, некрасивая? Хоть со шрамом, хоть без него?» Голова как-то гудит и меня заносит. Вроде я в сознании, но все равно несу, что попало. То ли от стресса, то ли от каких-то препаратов, которые мне ввели. Блин, похоже, что сейчас мой язык без костей выдаст все мои секреты с потрохами. Никогда особо не была откровенной, а тут на тебе, пробрало. Прямо на операционном столе мне надо узнать, насколько я хороша. Ужас. Этот мужчина в маске смотрит на меня строго, но мне так проще. Когда он рядом, спокойнее как-то. У всех моих подруг уже давно отношения есть, а у меня даже поцелуя еще не было. Совсем. Всхлипываю, Прикусываю кончик языка. Черт, да что со мной? Ощущение такое, будто мне вкололи сыворотку правды. И теперь меня просто несет, как трамвай с горы. Слезы собираются в глазах. Сердце учащает ритм. Мне так обидно за себя становится, просто ужас. Начинаю плакать. «Ромашкина, сейчас не время думать о парнях. Успокойся, слышишь? Посмотри на меня. Спокойно». Мужчина мою голову обхватывает и заставляет посмотреть на себя. У него большие ладони, теплые. «А как же мой балет? Как я буду Джульетту играть с таким шрамом? Видно же будет. Очень». «Балерина, значит? Ты спать будешь сегодня или нет?» Поднимаю взгляд и снова встречаюсь с этими глазами зелеными, и, кажется, у меня срывает стоп-кран. Словно в голову что-то ударяет, и теперь меня уже совсем не по-детски нести начинает. «Не буду. Ваши глаза, они красивые. Такие зеленые. Нравятся мне. И голос. И вы тоже мне нравитесь. Очень». «Ну, начинается. Кирилл, хватит уже издеваться. Давай, сделай, чтоб заснула». Какой-то врач недовольно басит рядом. «Я что, мешаю им? Я не хочу спать. Сколько еще надо времени?» «Минут 40 и закончу, если балерина наша мешать перестанет». «Артём, зашьёшь? Мне раньше надо домой сегодня. У жены юбилей». «Да. Идите уже, Геннадий Петрович. Сами закончим. Тут мелочь осталась». «Хорошо. Артём, Кирилл, вы тоже допоздна не сидите». «Какая у вас 30-я операция уже в этом месяце?» 35-я. «Ну, вы даете. Молодцы. Кирилл, подкали ей немного еще. Болтает без умолку просто». Слышу какие-то звуки металла. Вроде как скоро уже все. «Так, Ляля, засыпаем». Ощущаю, как этот доктор снова проводит рукой по моим волосам, убирая локон с глаз, за ухо заправляя. Он так близко, я невольно улавливаю его запах парфюма. Приятный очень, завлекающий, будоражащий всю меня. «Кирилл Александрович, я люблю вас». Язык заплетается, я почти уже ничего не соображаю, но до последнего смотрю ему в красивые зеленые глаза. «Меня все на этом столе любят, расслабься. В палате увидимся». По вене проходит холод, и я устало прикрываю глаза. Кажется, этот строгий анестезиолог вколол мне что-то только что, отчего вскоре я засыпаю сладким сном младенца.